Глава 13. Нафан, сын Потифара, лекарь. Отца звали египетским именем Потифар, что означало «посвященный Богу Солнца Ра». Но сына он назвал еврейским именем Нафан, а когда сыну исполнилось 15 лет, сказал ему: «Мой отец хотел, чтобы я стал египтянином, потому что доля египтян казалась ему лучше, чем доля евреев. Я верил отцу своему и старался следовать его заветам, но потом понял, что кошке невозможно стать уткой, так и еврею невозможно стать египтянином. Как ни старайся, какие усилия ни прилагай, все равно для египтян ты останешься чужаком. Отец был лекарем, и вся египетская знать лечилась у него. Но вспоминали о нем только тогда, когда в нем возникала нужда. На пиры его египтяне не приглашали и равным себе не считали. Нафан понимал, почему так происходило, и удивлялся тому, что этого не понимает отец. Мало носить египетское имя, одеваться как египтянин, вести себя как египтянин. Надо еще и молиться египетским богам. Только так можно стать своим среди египтян, ведь их боги и все, что с ними связано, играют огромную роль в их жизни. Для каждой профессии есть свой бог, для каждого случая есть свой бог, для каждой потребности есть свой бог, у каждого города, у каждого места есть свой бог-покровитель. Отец притворялся египтянином. Нет, не притворялся, а хотел стать египтянином, но не почитал их богов, а, следовательно, не пользовался расположением многочисленных и весьма влиятельных жрецов. О, если бы жрецы благоволили отцу, то жизнь ему могла бы сложиться иначе. Одного лекарского умения мало, пусть даже это умение и таково, что египтяне говорили: «Никто не может вернуть человека от Анубиса, кроме Потифара». Отец умел лечить любую болезнь, будь то чахотка, лихорадка, короста, чесотка, оцепенение сердца, боль в животе, почечуй, проказа, водянка, расслабление членов, язвы или гноящиеся раны. Только безумие, проказа и слепота были не подвластны ему. Но все знают, что эти болезни неизлечимы. Они насылаются свыше за какие-то прегрешения, и ни один лекарь не в силе справиться с ними. Умер отец рано, когда Нафану не исполнилось и 20 лет. Побывал у очередного пациента, главного сборщика податей, только что вернувшегося из поездки в Южные области, и заразился от него лихорадкой. Домой приехал еще в своем уме, но к полуночи впал в беспамятство, а к полудню умер. Примечательно, что главный сборщик податей быстро выздоровел. Нафан подозревал, что то была не простая лихорадка, а проклятие жгучей смерти, перешедшее с пациента на отца и с ним же похороненное. Сам Нафан к тому же времени был уже сведущ в лекарском искусстве. Отец не любил, когда его дело называли ремеслом, ставя таким образом лекарей на одну ступень с гончарами и кожевниками. Он был сведущ настолько, что сумел не только удержать при себе большую часть отцовских пациентов, но и существенно приумножить их число. Отец был умен, но не понимал многое из того, что бросалось в глаза, или просто не хотел понимать. Подобно всем лекарям, время от времени он терпел неудачи, но опрометчиво считал их следствием каких-то собственных оплошностей. Нафан не совершал подобных ошибок. Если кто-то из его пациентов умирал, нечасто, но случалось такое, он разводил руками, вздыхал, выражал свою скорбь и говорил: «Увы, я бессилен против Анубиса. Если он забирает, я не могу не отдать». Родственники умершего вздыхали и начинали готовиться к прощению с умершим. Никто не упрекал Нафана и не хулил его умения, потому что понимали: перед Анубисом бессильны все, даже фараон смертен, хотя принято считать обратное. Правильное поведение вкупе с регулярным посещением храмов Ра Анубиса, Исиды и Тота. Не поклоняющийся богу мудрости никогда не станет мудрым в глазах египтян, ибо мудрость наделяет Тот и никто более. Все это помогло Нафану возвыситься. Сам фараон Мернептах услышал о нем и сделал своим придворным лекарем. С Мернептахом вышло удачно. Став фараоном, он приказал отравить трех лекарей, пользовавших его престарелого отца Рамсеса II и жреца Изиды, снабжавшего покойного фараона настоями, дарующими бодрость. Повеление было тайным, но, тем не менее, о нем знали все придворные и объясняли так. Новый фараон, молодым 60-летнего Мернептаха назвать было нельзя, затаил злобу на тех, кто слишком усердно продлевал срок правления его отца. Мернептаха можно было понять. Ждешь, а отец все никак не уступает тебе трон. И начинает казаться, что правление Рамсеса II поистине будет вечным. Жизненные соки наследника давно перебродили. Молодость с его рвением осталась позади, да и зрелые годы уже близки были к концу. Скоро придет старость, а отец все сидит и сидит на своем троне. Ну как тут не иметь зла на тех, кто продлевает его жизнь? Расправившись с лекарями, Мернептах оказался в затруднительном положении. Сразу после убийства высокопоставленного жреца он побоялся приближать к себе лекарей из числа жрецов, опасаясь, что они могут отомстить ему за смерть своего собрата. Среди лекарей, не входивших в число жрецов, самым искусным был Нафан, так что выбор фараона пал на него закономерно. Нафан быстро завоевал расположение фараона, настолько быстро, что тот не успел подобрать других придворных лекарей, и Нафан остался единственным. О таком пациенте, как Мернептах, можно было только мечтать. Мнительность его была поистине огромна. И чуть ли не каждый день фараон выискивал у себя новые болезни. А если не придумывал ничего нового, то жаловался на боль в животе, что было неудивительно для такого обжоры, как он. Нафан внимательно выслушивал божественного пациента и уходил готовить лекарства. Придуманную болезнь можно было лечить чем угодно, с одним только условием. Отвар или настой должен быть горьким на вкус, ведь в представлении египтян лекарство есть яд для болезни, а яд не может быть приятным на вкус. Ох, насколько они ошибаются, думая так, ведь существует множество безвкусных и несколько весьма приятных на вкус ядов, но о них известно лишь посвященным. Дачу лекарства Нафан сопровождал утешительными речами, каковые для мнительного владыки были ценнее всего. Приняв лекарство и выслушав лекаря, уверявшего, что недомогание скоро пройдет, фараон засыпал и просыпался в хорошем самочувствии. Крепкий сон — это превосходный целитель для всех, а для мнительных и беспокойных в особенности. В каждое приготовленное для фараона лекарство Нафан добавлял немного настоя из травы, навевающей сон. Довольный фараон осыпал своего любимого лекаря дарами. Высшие сановники Египта считали за честь лечиться у Нафана. Его наперебой приглашали на пиры, перед ним заискивали, его расположение искали. Некоторые обращались к нему не как к лекарю, а как к влиятельной особе, способной оказать содействие в том или ином деле. Нафан охотно оказывал подобные услуги, поскольку они хорошо вознаграждались. А ведь только глупец будет отказываться от того блага, которое само приходит к нему в руки. Тем более, что все сановники были рады услужить Нафану, поскольку через него узнавали о том, в каком расположении духа находится фараон. Отец Мернептаха, Рамсес II, был прирожденным правителем, и те решения, которые он принимал, зависели не от его настроения, а от того, как выйдет больше пользы для Египта. Мернептах же вершил дела, не столько думая о пользе для себя и своей стороны, сколько поддаваясь своему настроению. Пребывая в дурном расположении духа, он карал там, где надо было вознаграждать, и не соглашался ни с чем, сколько бы пользы оно ни приносило. Если же настроение фараона было хорошим, то он прощал любую вину, вплоть до измены, и на все просьбы отвечал согласием. Настроение фараона было переменчивым, ну, недаром же он то соглашался отпустить евреев, то снова говорил Моисею: «А, я передумал». И только самые близкие к трону, в число которых входил и Нафан, могли ответить на вопрос о том, стоит ли представать перед владыкой или лучше немного погодить. Вот это содействие в делах, невинное и никому не приносящее вреда, и стало причиной удаления Нафана от трона. Верховный жрец бога Ра, Римос, главный казначей Варусах и советник Мату, одноглазый горбун с душой скорпиона и повадками змеи, убоялись того, что влияние Нафана превзойдет их влияние, и начали наговаривать на него фараону. Враги были искушены в интригах и клевете. Они умело использовали против Нафана все обстоятельства, начиная с его еврейского происхождения и заканчивая тем, что у него нет жены. Нафан имел намерение жениться на египтянке из знатного семейства и давно мог это сделать, но все откладывал, говоря себе: «Ну, пусть мое положение упрочится еще крепче, ну и тогда». Потом он корил себя за такую оплошность, ведь влиятельная родня могла бы стать ему поддержкой и опорой. А если бы он взял в жены дочь главного казначея Варусаха, мог бы это сделать, если бы пожелал, то наиболее рьяный враг стал бы его лучшим другом. Возможно, что Варусах так сильно и взъярился из-за того, что ему не удалось сделать лекаря фараона, единственного лекаря фараона, своим зятем. Но тогда Нафан в самых заветных, светлых, смелых своих мечтах грезил о какой-нибудь из многочисленных дочерей фараона, и, надо сказать, что дерзкие мысли его на этом не останавливались. Вполне могло сложиться так, что мирный птах полюбил своего зятя, умеющего готовить хорошие лекарства, больше, чем кого-то из сыновей своих, и назначит его наследником. Мечты были такими дерзкими и такими приятными, что аж дух захватывало. «Умный достигает блага на деле, а глупец в мечтах», — говорят египтяне, и они тысячекратно правы. Вместо того, чтобы мечтать о несбыточном, надо было обезопасить себя от наветов, а Нафан этого не сделал. Он считал свое положение возле фараона прочным и продолжал считать так, даже спустя какое-то время, когда Моисей начал досаждать фараону, требуя, что тот отпустил евреев в пустыню для совершения молитв и принесения жертв. «Где Моисей? И где я?» — думал Нафан. Он сторонился своих соотечественников, общался с египтянами, посещал храмы египетских богов и считал, что он больше египтян, нежели еврей. Но настал день, и Нафан услышал от фараона: «Поистине нет верных среди евреев, и не помнят они никакого добра». Это случилось после того, как сильный град уничтожил урожай по всему Египту, а то немногое, что осталось на полях, пожрала налетевшая саранча. Нафан пал ниц перед владыкой и стал уверять его в своей преданности ему лично и всему египетскому, но в ответ услышал язвительное: «Сбрил бы сначала ты бороду, а потом бы уже представлялся египтянином. Пойди прочь с глаз моих. Если фараон гонит тебя прочь, то медлить нельзя, ибо медлительные в исполнении повелений владыки попадают в руки палача, и оставаться поблизости тоже нельзя. Ведь сколько раз случалось так, что вздорный и переменчивый в решениях мирный птах сначала прогонял кого-то из приближенных, а потом посылал к нему воинов, чтобы те убили его. Вот и пришлось Нафану возвращаться к своему народу и менять покровительство фараона на покровительство Моисея». «Ох, неравноценная эта замена», — думал Нафан, сокрушаясь. «Все равно, что сменять золотой слиток на кусок позеленевшей меди. Ну, хорошо еще, что бороду Нафан не сбрил, что теперь можно было преподнести как выражение верности еврейскому народу и еврейским традициям. На самом же деле Нафан носил бороду, хотя она и изрядно мешала ему во время жизни среди египтян, не по каким-то высшим соображениям, а просто по весьма простой причине. Дело в том, что подбородок Нафана был сильно скошен кзади, а скошенный подбородок есть не что иное, как признак недостатка ума и чрезмерного сластолюбия. К тому же лицо со скошенным подбородком, особенно если он сочетается с крупным, похожим на птичий клюв носом, смотрится смешно, ну как-то по-птичье, легкомысленно смотрится. А лекарь не может позволить себе выглядеть подобным образом. Лекарь должен внушать почтение, иначе он ничего не сможет заработать и будет вынужден просить милостыню. Вот и носил Нафан бороду. И, как оказалось, носил не зря. Воистину, неисповедима высшая воля. И не дано человеку знать, в чем заключены его несчастья, а в чем его благо. Так или иначе, но Нафан был принят своим народом и занял положение, подобающее его знаниям и умениям. Увы, положение это не шло ни в какое сравнение с тем, что имел Нафан в Египте. Но что толку жалеть об утраченном? Надо радоваться тому, что имеешь. В конце концов, он Нафан, сын Потифара, один из лучших лекарей среди евреев. Да что там один из лучших? Самый лучший. Разве что сестру Моисея Мариам почитают больше, но она повитуха и сестра самого вождя. Ну, к тому же Мариам повитуха, а не целительница. И если кому-то даст она мазь от ран или настойку для поддержания сил, то это вообще ничего не значит. Это все равно по серьезным поводам обращаются-то к нему, к Нафану. По приходе в землю обетованную он сумеет обеспечить себе достойное положение и на сей раз будет начеку, чтобы никакие завистники не смогли бы причинить ему вреда. Это в худшем случае, а в лучшем он сможет вернуться в Египет и снова занять место придворного лекаря фараона. Провидение сжалилось над Нафаном, как над безвинно пострадавшим, и еще до начала исхода послало ему шанс вернуть себе былое величие. Римас, верховный жрец бога Ра, один из троих главных недоброжелателей, накануне исхода прислал письмо, в котором назвал Нафана возлюбленным братом и достойнейшим из слуг фараона. Никто не ожидал, что Мернептах все же отпустит евреев, но Римас предвидел такой исход событий и постарался приобрести себе, ну, если не друга, то союзника среди евреев. С учетом того, сколько зла причинил Нафану Римас, говорить о дружбе между ними не следовало. Но любые враги могут стать союзниками, если обстоятельства изменятся. Иногда Нафан думал, что предвидение Римоса простиралось гораздо дальше. Римос мог намеренно способствовать удалению Нафана из дворца, зная, что вскоре фараон будет вынужден отпустить евреев, что евреи уйдут навсегда и что преследование их может быть затруднительно. Римос мог строить козни против Нафана не из-за нерасположения или зависти, а для того, чтобы Нафан смог бы вернуться к евреям и уйти с ними. Римос не интриговал, а дальновидно готовил себе союзника в еврейском стане и обеспечил ему необходимую репутацию. Жрецы искушены в интригах и обладают даром предвидения, а верховный жрец бога Ра по праву считается умнейшим среди них. «Какая разница? Чего именно добивался Римас?» — говорил себе Нафан, когда от дум начинала болеть голова. «Суть в том, что я могу уйти, а могу остаться. В любом случае, мне будет благо. Что же касается Римоса, то когда-нибудь придет время рассчитаться с ним за все». Но для того, чтобы рассчитаться с Римосом и остальными врагами, следовало вернуть себе былое положение при фараоне, а для этого многое предстояло сделать. Иногда Нафану хотелось оставить все как есть, иногда ему хотелось повернуть все вспять. Но в любом случае, фараон в его глазах был предпочтительнее Моисея хотя бы тем, что с фараоном можно было породниться. А с Моисеем нет, потому что у фараона много дочерей, а у Моисея нет ни одной. Таково свойство мечтаний. Они не оставляют человека даже тогда, когда для них не остается никаких оснований. Нафан был прогнан фараоном. Нафан ушел из Египта вместе со своими соотечественниками. Но мысли о возможности стать сначала зятем, а затем преемником фараона не покидали его. Даже если бы Римас не прислал письмо, Нафан все равно продолжал бы мечтать об этом. «Состояние можно утратить, — говорят египтяне, — а вот заблуждение — никогда». Римас требовал многого, но награда, обещанная им в случае успеха, стоила тех усилий, которые надо было приложить. С другой стороны, в случае неудачи Нафан не оставался ни с чем. Он сохранял свое положение среди евреев, и это положение позволяло ему жить, не бедствуя. Участь лекаря отличается в лучшую сторону от участи землепашца или воина. Не приходится чрезмерно трудиться, поливая землю не только водой, но и своим потом. Не приходится рисковать жизнью и ходить в походы. Главное – это уметь произвести впечатление и дать страждущему то, что он хочет. Одни хотят ласкового слова, другие – покоя и сладостей. Третий же горьких снадобий, способных вывернуть наизнанку не только желудок, но и саму душу. Смысл лечения заключается в том, чтобы пациент был доволен лекарем. Тогда число пациентов будет прибывать, а доходы умножатся. «Лечи, сын мой, не хворь, а ее обладателя», — наставлял отец. Нафан запомнил это наставление. С болезнью тоже надо считаться, потому что лихорадка лечится совсем не так, как вздутие живота, но в первую очередь хороший лекарь оценивает не то, с какой болезнью он имеет дело, а с каким пациентом. Ну, взять, к примеру, Моисея и Аарона, этих двух неугомонных братьев, возмутителей спокойствия и проклятия еврейского народа. По Моисею сразу видно, что его надо лечить горькими снадобьями, чтобы помучился как следует. А Аарону будет достаточно покоя, чего-то приятного, вроде меда, смешанного с душистыми травами. Хотя, будь на то воля Нафана, он бы с превеликим удовольствием напоил обоих братьев настойкой листьев сичрона, чтобы они уснули и больше никогда не проснулись. Не нравится им, что евреи находятся в услужении у египтян и делают для них кирпичи? Ну, так уж устроен мир. Одни служат другому. Один делает кирпичи, другой строит из них дома, а третьи живут в этих домах и помыкают остальными. Но разве в земле обетованной никому не придется пасти скот, делать кирпичи или рыть каналы? Или там эти работы станут выполнять рабы из числа хеттов или амаликитян? Ну пусть кто-то попробует сначала покорить этих амаликитян. Может, Моисей того и хочет? Нет, Нафан был уверен, что Моисей не хочет ни с кем воевать. Он хочет стать царем евреев. Закономерное, в общем-то, желание для приемного сына дочери фараона. Впрочем, у Моисея была реальная возможность стать фараоном. Проявил бы себя с хорошей стороны, подольстился бы к Рамсесу II и мог бы стать его наследником вместо Мернептаха. А мог бы и с Мернептахом, который приходится ему дядюшкой, ну, подумать только, поладить. Вместо того, чтобы убивать египтян и спасаться бегством. Поговаривают, что Моисею и во время его скитаний улыбнулась удача. Какое-то время он был мужем дочери правителя страны Куш. Но Моисей и это счастье упустил между пальцев, подобно тому, как упускают воду. Теперь вот решил утвердить свою власть над евреями. Ну, должно быть, он уже понял, что во что ввязался, но из-за непомерной гордыни своей не может отступиться от намеченного. Нет худшей доли среди правителей, чем управлять евреями, народом, который вечно недоволен тем, что он имеет. Живя в Египте, евреи мечтают покинуть его. Покинув же, мечтают вернуться. И так будет вообще всегда. Они и в земле обетованной скажут Моисею: «В Египте мы жили лучше». Или: «В пустыне, когда мы шли сюда, мы испытывали меньше лишений». И при всей своей кажущейся мудрости, которая есть не что иное, как ложная видимость, Моисей глуп и не отличает выгодного от невыгодного. Такие, как Моисей, всегда остаются ни с чем, а такие, как Нафан, всегда соблюдают свою выгоду. Почему? Ну, потому что знают, как надо играть в игру под названием «жизнь», чтобы всегда выигрывать. Жизнь — это сложная игра, это вам не Сенет. Хотя и в Сенете есть свои тонкости, свои уловки. Благословенна игра, играя в которую нельзя проиграть, думал Нафан, намеренно упуская из виду третий исход, при котором евреи могут узнать о его делах и поступить с ним соответственно. Нафан был трусливым от природы и потому нуждался в постоянном ободрении и в постоянной поддержке. А кто мог сейчас ободрять и поддерживать его, как не он сам?